Может быть, это хорошо. Официант принес кофе. И, не допуская мысли, видимо, что такую бадью можно выпить без молока, поставил большой молочник со сливками. «Спасибо», — сказал Хэнк. «Теперь несите виски бурбон, лучше Four Roses. No ice, no water, no anything but double and twice». Без льда, без воды, без ничего, но двойной и дважды. Этот парень внешне очень сильно напоминал ему Адониса Гарсия Менендеса, старого приятеля, когда-то бывшего у него вторым пилотом, с таким же прямым римским носом легионера. Хэнк вообще-то был уверен, что очень давно, когда людей на земле было совсем мало, жили они одной семьей, а потом неоправданно расплодились, распались единокровные роды, и разбрелись они по миру, потеряв навсегда своих братьев и сестер. Официант принес виски. Он все-таки был похож на Эда Менденса, как однояйцовый близнец. Но шутка в том, что Адониса Гарсия Менденса было невозможно представить с подносом в руках, обслуживающим других. Он сам был везде главным гостем и хозяином застолья. Наверное, той старой, очень давно растерявшейся семье Менендес и официант-итальяшка не были близнецами. Адонис наверняка был старший, боевой, бандитский брат, а официант избрал для себя сытую, спокойную часть обслуги. Хэнк в один присест выпил двойной бурбон, запил обжигающим кофе, чиркнул своим потертым зиппо, закурил сигарету, и через несколько секунд пришла приятная расслабуха. Проповедник под взволнованные вздохи своих датских свинок-пенсионерок вещал угрожающе. «Экзистенционалисты — одинокие волки». Гомеостаты, пустынники, им свойствен крайний индивидуализм, они по природе своей интроверты и склонны к аутизму. Хэнк с интересом прислушался. Кажется, этот ученый-дурак рассказывает о нем. Вот его дружок Менендес не подходит ни под одно из определений экзистенциализма. Нет, нет. Он был совсем другой парень. Эда подсадили в экипаж к Хэнку, когда довольно сильно подранили его неразлучного друга Кевина Хиши по прозвищу Кейвмен. Пещерный человек. Хэнк любил Хиши. Молодой, яростно рыжий ирландец, лютый в пьянке, в бою и в молчанке. Здоровенный, в длинных патлах медных волос, всегда молчащий, одно слово — пещерный прачеловек. Он был из бедной семьи. Отец Хиши когда-то служил шерифом в безымянной техасской глухомане. Однажды старик какого-то негритоса пристрелил не по делу, то ли придушил его. Мол, у негров слабые шейные позвонки. В общем, что-то там произошло. Газетчики раздули, и его выперли из полиции. Доживал без пенсии, а работать не хотел принципиально. Слушая невнятный рассказ Хиши о случайном непреднамеренном удушении вооруженного негра, Хэнк спросил, «А папаша твой был такой же верзила, как ты?» Фишер вздохнул. Он был настоящий мужчина.